Вот мы и пришли к главному заинтересованному лицу, к Джози. Ведь она опознала труп. Не моргнула даже глазом, хотя, конечно, знала, что это не ее кузина. И в это же время почти не могла скрыть удивление, что труп нашли именно здесь. Почему? Потому что лучше всех знала, где ему надлежало находиться, а именно в доме Бэзила Блейка. А кто обратил наше внимание на мистера Блейка? Да та же Джози. Она сказала Реймонду, что Руби, возможно, уехала с киношником, а еще раньше она подсунула фотографию этого человека в сумочку своей кузины. Джози! Черствая, практичная, жаждущая только денег. И вот здесь я отвечу на ваш вопрос, мистер Мелчет. Но если в библиотеке нашли не Руби Кин, то значит это Памела Ривз. Танцовщице было 18, школьнице 16. Обе еще не полностью развелись физически, но были завидно здоровы, спортивно тренированы. Зачем понадобилась мистификация? Объяснение одно. Чтобы обеспечить алиби определенным лицам. У кого было алиби на час смерти Руби Кин? У Марка Гескела, у миссис Джефферсон и у Джози. Этот план, запутанный на первый взгляд, в сущности, отличался крайней примитивностью. Прежде всего, выбор пал на бедняжку Памелу. Чтобы завлечь ее в ловушку, в ход пустили сказку о киностудии. Девочка не устояла перед соблазном, то есть приглашением на кинопробу, которым ее поманил респектабельный Марк Гескел. Она пришла в отель, где он ее ждал у заднего входа, а затем представил ее Джози, гримерши. Та ведет ее в ванную комнату, обесцвечивает ей волосы, гримирует лицо, покрывает ярким лаком ногти на руках и ногах. Во время этой процедуры Памелле дают наркотик, скорее всего, подсыпают мороженое. Она теряет сознание, ее переносят в одну из пустующих комнат, куда, как мы узнаем, горничная заглядывает не чаще раза в неделю. После ужина Марк Гескел отправляется на своей машине, якобы на берег моря. На самом деле он везет загримированную Памелу, которую одели в старое платье Руби, на виллу Бэзила Блейка и кладет ее на ковер перед камином. Она в обмороке, она еще жива, и он душит ее поясом от платья. Было около 10 часов вечера. Возбужденный Марк Гескел возвращается в отель и появляется в гостиной. А еще живая Руби Кин беззаботно исполняет свой первый танец с Реймондом Старом. Джози, конечно, заранее проинструктировала ее, а Руби была приучена во всем повиноваться своей старшей кузине. Ей велено было подняться наверх, переодеться и ожидать в комнате Джози. Ей тоже дали сильный наркотик, возможно, в чашке кофе после ужина. Помните, она то и дело зевала, танцуя с молодым Бартлеттом? Когда в назначенный час Джози поднялась в свою комнату, Руби там была уже в отключенном состоянии. Бесчувственной девушке Джози сделала смертельный укол или ударила чем-то тяжелым по голове. Затем, как ни в чем не бывало, она спустилась в зал, танцевала с Реймондом Старым, обсуждала с Джефферсами исчезновение Руби и, наконец, пожелав всем спокойной ночи, ушла наверх. В ранние утренние часы Джози надевает на Руби Кин поверх ее одежды платье Памеллы, выносит труп по боковой лестнице и покидает отель. Джози ведь очень физически сильна. Она втискивает мертвую Руби в машину Джорджа Бартлета и проезжает 3 километра до карьера. Там она обливает сиденье бензином и поджигает автомобиль. Потом возвращается в отель к 8 часам, якобы проснулась так рано, потому что беспокоится из-за пропавшей кузины. Какая головоломная инсценировка. Ну, не сложнее, чем разучить фигуры танца. Вы думаете? Возможно. Джози не упустила ни одной мелочи. Подумала даже о несхожести ногтей и постаралась, чтобы Руби зацепилась за ее шаль. Нужно же было объяснить, куда девался обычный маникюр. Скажите, пожалуйста, мисс Марп, а у вас было лишь одно единственное наблюдение? Как вы сказали, ногти обкусанные, как у школьницы. Нет, мистер Харпер, была еще одна вещь. Ведь люди так редко умеют держать язык за зубами. Марк Гескел проболтался. Он сказал о Руби: редкие, будто вдавленные зубы. А у девушки в библиотеке зубы чуть выступали вперед. Так это значит, у нас в библиотеке была даже не Руби. Я продолжаю, господа. Итак, мы теперь уже знаем, что совершено уже два убийства и становилось необходимым третьим. Чтобы обеспечить себе алиби, Марк Гескел отправился в Лондон попировать с приятелями. Он закончил вечер в ночном кабаре, а исполнение дальнейших действий по четко выработанному плану взяла на себя Джози. Если за смерть Руби должен был расплачиваться Бэзил Блейк, то кончину мистера Джефферсона приписали бы сердечному приступу, так как шприц был наполнен дигитамином. Любой врач констатировал бы неестественную смерть мистера Джефферсона. Незадолго до этого Джози подпилила один из столбиков балюстрады и, уходя, намеревалась толкнуть его. Этот-то грохот и должен был вызвать якобы смертельный шок. Да, какая дьявольская выдумка! Значит, третьей жертвой намечался Конвей? Да, сэр Генри, а четвертая — Бэзил Блейк. Ведь они подвели его под виселицу. Боже мой, как это было возможно? Какая бесчеловечность! Мисс Марпл, мне интересно было бы узнать, а что, собственно, связывало Марка Гескела и эту зловещую Джози? Джози была его женой. Как? Они оформили брак год назад, но решили хранить тайну до получения наследства. Я всегда подозревал, что Розамунда отдала свою руку мерзавцу. Вдохновительницей преступлений была его жена. Он шел за ней послушно, как на привязи. Любопытно, что появление Руби спутало их первоначальные планы. Отношение к ней мистера Джефферсона никак не было предусмотрено. Бедная малютка. Несчастная Руби. Дорогой Джефф, я так вас понимаю. Я должна кое-что сообщить вам, Джефф. Хьюго просил моей руки, и я согласилась. Я понимаю. Видимо, вам надо было подумать о новом замужестве уже давно. Поздравляю вас обоих. Кстати, Ади, завтра я оформляю новое завещание. Да-да, знаю. Нет, вы ничего не знаете. Я кладу в банк на ваше имя 10 000 фунтов, а остальное после моей смерти перейдет к Питу. Вы удовлетворены, дорогая? О, Джефф, вы так добры. Он славный мальчуган. Я хотел бы его видеть почаще. Все то время, которое мне еще осталось. Он будет всегда возле вас. Спасибо, дорогой Джефф. Мальчик определенно имеет склонность к профессии детектива. Он не только нашел ноготь одной из убитых, но отыскал кусочек шали, за которую этот ноготь зацепился. И как же он гордится этим! Аделаида и Хьюго Маклин, покидая комнату Конвея Джефферсона, встретили у дверей танцевального зала Реймонда Стара, который так влюблен в эту прекрасную женщину. Увидя, что она идет под руку с Хьюго Маклином, он очень растерялся. «Мистер Стар, хочу сообщить вам новость. Я выхожу замуж». «Замуж? Надеюсь, что ваше счастье будет полным, мадам». «Прощайте». «Прощайте. Прощайте. Прелестная женщина. И, кажется, богатая к тому же. А мне так хотелось вновь развернуть по ветру знамя Старлов из Девоншир. Не повезло. Что ж, принимайся за прежнее, старина».